Глава 25. Весь оставшийся вечер прошел за учебой и размышлениями о планах. Последние события заставляли его ускориться. Если раньше Тео считал, что у него есть хотя бы пара лет, то сейчас был даже не уверен, осталось ли полгода. В прошлой жизни молодой демон испробовал много профессий. Он занимался торговлей, производством, выпечкой, мореходством, да много чем. Однако от этого в новом мире толку... никакого толку. Но работать на кого-либо он не хочет. Точнее, не так, он не собирается. Он лорд демонов. Бывший лорд демонов, но даже так над ним могут быть лишь небеса. Звук полученного СМС прервал размышления великого демона, над которым лишь небеса. «Лиза. Приветик. Не забудь про завтра. Ты обещал. Ждем тебя у ворот Академии после третьего урока». «Я. Привет. Вы что, собираетесь прогулять?» «Лиза. Ага. Мы и так бестолочи бесталантные. Что нам от пары прогулов? Хи-хи». «Я. Хорошо, тогда после третьего урока». «Лиза. Эй, ты должен был утешить меня, сказать, что мы не бестолочи и что талант у нас имеется». «Даша. Рука-лицо». «Я. В качестве извинения за свое невежество и черствость с меня дополнительные порции пельменей для двух самых невероятных красавиц, что я видел в своей жизни. Мир?» «Лиза. Халяве, ура, ура, ура. Мир, конечно. Чмоки. Даша. Рука-лицо, рука-лицо». После непродолжительной переписки парень вернулся к учебе, пока сон не заставил его отложить книгу и рухнуть в постель. Утром Тео вновь тренировался с Ольгой. Девушка все еще плохо контролировала свое тело, но выкладывалась на полную. Ее глаза горели жизнью. Мечта исполнилась. Осталось лишь развиваться и догонять сверстников. Даром девушки было управление ветром, но пока ей это плохо давалось, сказывался возраст. Ей, как-никак, через 2 месяца 20. После получасового сражения молодежь уселась на траву, прислонившись спинами. «Тебя отец научил, как поглощать энергию из окружающей среды?» — спросил парень. «Угу», — ответила девушка смущенным голосом. «Хорошо. Сосредоточься на моей спине и притягивай энергию». «Угу». Оба закрыли глаза и сосредоточились. Тео активировал духовное зрение и наблюдал. «После ее пробуждения поток манны вырос почти в 10 раз, но до сих пор не дотягивает до потока от Кати. Дело в отношении ко мне?» «Возможно. С Катей мы долго дружим, а с Олей знакомы примерно 5 лет, и при этом довольно мало общались. Попробовать развить с ней отношения?» «Нет, теперь не получится. Она пробудилась, и у нас не может быть детей. Влад не позволит». «Хм, а действительно ли простые люди не могут зачать детей от одаренных? Надо провести эксперименты и выяснить это». Тео проводил различные эксперименты с манной, пытаясь заманить побольше к энергии в тело девушки. Он очень хотел научиться блокировать манну в своем теле, чтобы она не высасывалась окружающей средой. Тогда он убьет одним выстрелом 2 зайцев, и ману сэкономит, и к энергии больше не будет окружать его. «Что-то Оля тяжело задышала. Хм. Повысила ранг? Быстро она. Интересно. Душа уплотняется. Прямо как моя манна при улучшении магического круга. Есть ли связь?» Тео внимательно изучал душу девушки и подметил увеличение не то чтобы потока манны, но ее качества. Она стала более концентрированной, из чего парень сделал вывод, что чем выше ранг одаренного, тем более концентрированный поток манны и, собственно, больше манны за единицу времени. Неожиданно на телефоне зазвучал будильник. Пора было закругляться. Впрочем, парень уже добился нужного эффекта. Количество энергии вокруг него значительно сократилось. Проверить это было легко. Достаточно лишь послать пучок манны, и потому, как быстро его сожрут, можно определить плотность к энергии вокруг парня. Вернувшись домой вместе с крайне довольной девушкой, они оба приняли душ. Раздельно. У слуг своя ванная комната. И занялись завтраком. Вновь раздельно. Ольга от души постаралась. Завтрак был великолепным. «Как выгодно иметь хорошие отношения с людьми», — подумал Тео и улыбнулся. С тех пор, как он спас девушку, его еда стала заметно вкуснее. Дорога в академию была, как обычно, спокойна. Но примерно через 10 минут езды Влад решил уточнить несколько моментов и предупредить парня. «Тебе стоит быть осторожнее. Они этого так не оставят. Вне академии тебе лучше не появляться», — заговорил старик серьезным голосом. «А это уже проблема», — усмехнулся парень и, увидев вопрос в глазах водителя, пояснил. «Сегодня я снова иду в пельменную с двумя девушками». «Тогда позволь охранять тебя», — серьезно сказал Влад, но парень помотал головой. «Нет, позаботьте об Ольге, я справлюсь». «Уверен?» «Я сильнее, чем кажусь, и довольно крепок. К тому же я планирую немного заработать. Твое присутствие лишь помешает моим планам». Влад ничего не ответил. Переубедить этого юношу было невозможно. Да и, честно говоря, он очень переживал за дочь. Первые два урока были невероятно скучны. Погода за окном хмурая, а настроение сонное. Даже всегда энергичный Гера был каким-то вялым. Но все изменилось, когда начался обед. «Что с тобой?» — подметив изменения в фиолетово-волосом, спросил Тео. «4 балла. У меня теперь 4 балла, и я жду свой обед. Обычно я смотрел и завидовал, а теперь догнал тебя, братан». Гордо заявил парень, что последние дни оставался после уроков и по несколько часов занимался уборкой территории. «Да не такая уж и большая разница». Пытаясь вспомнить, какой же была еда, когда у него был 1 и 0 баллов, ответил Тео, но вспомнить не смог. Почему-то памяти на еду у него почти нету. «Еще какая! Хлеб более свежий, мясо больше, соусы вкуснее!» — воодушевленно заявил парень. «А ты-то откуда знаешь?» — с вопросом в глазах спросил Тео. «Так я у тебя для пробы отщипнул пару раз». Виновато улыбаясь, ответил Гера, за что сразу же получил подзатыльник. Парень промолчал, понимая, что заслужил, и лишь потер ноющую шишку. «Блин, у тебя такой сильный удар, и не скажешь, что обычный человек». «Почаще занимайся физухой, и будешь так же бить», посмотрев на парня, сказал Тео. Георгий был хоть и невысокий, но довольно спортивный. Однако мышечной массы ему явно не хватало. «Эх, я все свободное время занимаюсь практикой. Учусь лучше контролировать свой дар. На остальное совсем нет времени». «А кто хотел у меня учиться рукопашному бою? Ха!» «Я поддался на эмоции, не отключил мозг. О, смотри, хулиганы отбирают обед. У какой-то красотки? Стоп, это же наша Жанна!» В другой очереди 3 средней привлекательности девушки 3-го года обучения столпились перед чудом природы 1-го А, вымогая у нее обед, что был весьма хорош. У девушки с 6-м размером явно много баллов. «Жанна, у тебя проблемы?» — рыкнул подошедший Гера. «А, защитничек!» Бросив гневный взгляд на невысокого паренька с фиолетовыми волосами, проворчала главная из троицы. «И что?» «А то, что...» Девушка замерла, увидев стоящего за его спиной Тео. Тот дьявольски улыбался и провел большим пальцем по шее. «Вам повезло», — сказала девушка и, развернувшись, поспешила удалиться, однако... Отпустит ли лорд демонов так просто того, кто напал на его людей? Ну, точнее, хотел напасть. «Конечно же, нет». «Гера, Останови-ка наших новых друзей. — Да, братан, — радостно ответил паренек и, активировав дар, проскользил, оказавшись перед девушками. — Что вам надо? — рыкнула одна. — Ты не извинилась, — спокойно ответил Тео, подходя к девушкам. — А ты не оборзел часом? — крикнула одна из хулиганок. Ее тело было немного вытянутым, что выделяло ее среди остальных. Конечности также вытянуты, хоть она и выглядела как инопланетянка, но назвать страшной язык не повернется. Однако и на красавицу не тянет. — А, ну да, как я мог так ошибиться? — Вы не извинились. Окинув трех девушек взглядом, сказал парень, и когда те осознали его слова, продолжил. — Вы пытались ограбить моего одногруппника, моего человека, и думаете, это вам так просто сойдет с рук? — И что ты нам сделаешь, а? — рявкнула третья, немного пухленькая, с обилием макияжа на лице девушка. — Ты думаешь, что ты, девушка, защитит тебя? Я не ударю? Женщины наравне с мужчинами сражаются на войне. Моя мать воевала, мой отец воевал, весь мой род воевал. «Не думай, что я джентльмен, и спущу вам с рук акт агрессии». Тео шел медленно, активируя безатрибутную магию под названием аура страха. В условиях агрессивной среды очень дорогая магия, но ему нужно было показать себя и устроить демонстративную порку, чтобы избежать появления подобных случаев в будущем. Заодно заработать репутацию среди одногруппников. Его глаза горели, а на лице красовалась кровожадная улыбка. Но в этот момент он ощущал, как кошки скребут на душе. Расход манны был ужасен. Охватить все помещение оказалось, мягко говоря, дорого, из-за чего он злился, и выражение его лица, да и сама магия, становились еще более жуткими. «Прости!» — вскрикнула одна из девушек и слегка поклонилась, как принято у аристократии. Поклонилась она Жанне, как того и требовал Тео. Ее примеру сразу же последовали и подруги, а после они в панике убежали. «Братан, ты капец какой жуткий!» — усмехнулся Гера. «Скажи, ты уже убивал людей? Я слышал от отца, что убившие солдаты могут испускать что-то вроде устрашения». С горящим взглядом спросил паренек. «Убивал», — ответил Тео, чем привлек массу удивленных взглядов в том инциденте. Но не будем об этом. Давай есть. В знак уважения первые и вторые курсы пропустили парней без очереди. А когда устроились за столом, к ним подсела девушка. — Спасибо, — сказала Жанна. — Забей. Мы должны помогать друг другу. Да и мне это было выгодно. «Теперь меньше людей будет ко мне приставать». Отмахнувшись, сказал Тео и принялся за еду, что с каждым новым баллом все вкуснее и вкуснее. «А ты хитрый», — мило улыбнулась девушка. «И храбрый. Все равно спасибо». Девушка приступила к еде, начав с овощного салата, но предварительно заправила за воротник большую салфетку. Из-за больших размеров бюста ей приходилось далеко тянуться за едой и часто пачкалась одежда. «Его благодари!» — Тео указал вилкой в сторону соседа и пояснил. «Я бы и не заметил, если бы не этот глазастик». «Братан, у меня нормальные глаза». «Нормальные, только пялишься ты куда угодно, только не вперед», — усмехнулся братан. Вспоминая, как часто Гера во что-либо или кого-либо врезается. «Тренировка! Такая тренировка!» «Так я лучше буду ориентироваться в пространстве, пока скольжу», — возмутился Гера, сгорая от стыда. «Ладно, тренировка так тренировка. Ты только шлем носи, а то так часто биться головой и совсем дурачком станешь». «Хм, шлем. Хорошая идея», — кивнул парень. Его голова и правда постоянно болела из-за обилия шишек. Слушая разговор парней, Жанна сдержанно хихикала, закрывая рот ладонью. Удивительное явление. Сколько они сидят перед ней, а на ее грудь ни разу не взглянули. А Волков так вообще, когда с кем-либо общается, смотрит только в глаза. Поначалу она подумала, что это он только с ней так, но присмотревшись и заметила, что нет, со всеми. «Интересные парни», — подумала девушка, продолжая наблюдать за ними. «Точно. Жан, а сколько у тебя баллов, что обед так потрясающе выглядит?» — спросил Гера. «Тридцать». «Тридцать? У меня всего 4, и я с таким трудом их заработал. Ты невероятна!» «Но я ведь простолюдинка. Где меня еще так вкусно накормят? Вот я и занималась общественными работами. Еще учителя часто меня хвалят за хорошую успеваемость и награждают баллами», — честно ответила девушка. Она была рада, что хоть кто-то понял, как ей было тяжело. Ради еды она трудилась, трудилась и трудилась. В поте лица, порой по 2 работы за вечер, все ради баллов, ради вкусной еды. Но впереди еще долгий и тернистый путь к столь желанному легендарному обеду. «И то верно. Ради такого обеда, как у тебя, я готов пахать хоть до ночи. Только вот отец против», — сказал Гера и тяжело вздохнул. «У меня нет отца, как и подобных проблем. Но не будем о грустном. Меняю свое мясо на ваше желе и овощи», — мило улыбаясь, сказала девушка и протянула тарелку с сочным мясом, а от запаха которого даже у Тео потекла слюна. «Меняюсь, бери все, что хочешь», — воскликнул Гера и протянул девушке свой поднос. Жанна кивнула и взяла у него тарелку с салатом и баночку бананового желе. Тео поступил так же, а мясо поделили пополам. Вкус у него был божественный, по крайней мере, по сравнению с тем, что выдали им. Жанна с удовольствием ела салат и сладости, Гера же, пародируя гурманов маленькими кусочками, наслаждался мясом, комментируя его вкус. Только вот после его комментариев об этом мясе теперь мечтает как минимум 2 человек. После уроков дисциплинарный комитет ждет наплыв желающих заработать баллы. Обед закончился, и начался урок математики. Скучный, нудный, труднопонимаемый. Но плохое имеет свойство рано или поздно заканчиваться. И вот раздался звонок, сообщающий, что урок закончился. Собрав вещи, парень направился к воротам академии, где его уже поджидали 2 красавицы. Лиза ярко улыбалась и махала рукой. Даша стояла рядом и скромно следила за приближающимся парнем. «Привет, девчата! Как вы оказались здесь быстрее меня?» — улыбаясь, спросил парень. 2 красавицы были усладой для его измученной математикой души. «Ну так 3-й курс, ближе к выходу. Пошли уже, я невероятно голодна!» — хихикнула девушка и, схватив подругу, потащила ее в сторону пельменной. Парень же поплелся вслед, едва поспевая за голодными львицами. Добрались до пельменной довольно быстро, однако... «О, нет!» — обреченным голосом сказала Лиза, едва устояв на своих длинных ножках. «Это место стало очень популярным после того инцидента», — сказала краснокожая девушка, что тоже была удивлена очередью. «Дашенька, ну почему?» С полными слез глазами Лиза кинулась на подругу, требуя утешительных обнимашек. «Дамы, и чего мы стоим? На нас все смотрят!» — прозвучал голос бездушной скотины. «Ну и пусть смотрят! У меня трагедия!» Уткнувшись в грудь подруги, прокричала обиженная синеволосая девушка. «Ничего не понял, но я смог забронировать столик лишь на час. На большее это мелкое бестие не разрешает». Посмотрев на часы в телефоне, сказал парень, а потом заметил шокированный взгляд Лизы. «Что? Ты заранее забронировал столик?» — с надеждой в глазах спросила девушка. «Конечно. Об этом месте ведь по телевизору говорили. Вот я сразу и подсуетился». «Ваня, ты мой герой! Женись на мне!» вскрикнула девушка и, вырвавшись из объятий подруги, бросилась к парню. Первоначально она хотела в порыве чувств обнять его, как обычно это делала с Дашей, но вовремя очнулась и поняла, насколько это смущающе, особенно учитывая ее рост. Она, скорее всего, упрется грудью в его лицо, как это случается с подругой. Девушка резко остановилась и покраснела. «Пошли!» — улыбаясь, сказал парень и, взяв девушек за руки, потащил в пельменную. Тео уже давно бросил пытаться понять, что у девушек творится в голове. Особенно после встречи с молодой королевой эльфов. Он 2 месяца вел с ней переговоры, за которые она 3 раза объявляла войну его королевству, 4 раза предлагала союз, а в итоге все закончилось пактом о ненападении. «Кого я вижу? Это же моя любимая ходячая реклама!» Выскочив из-за угла, громко сказала миниатюрная девочка. «И тебе привет, Лер!» — кивнул парень. «Вижу, дела у тебя в гору!» «Агась, только вот не успеваю, я тут столько клиентов, и все бронируют и бронируют, на месяц вперед все забронировано!» С хитрой мордочкой промурлыкала девушка. «Как на месяц?» С шоком на лице пробормотала Лиза и рухнула. Точнее, начала падать, но Тео схватил ее. Высокая девушка оказалась весьма тяжелой. В прошлый раз, когда он ее ловил, чуть не надорвался. Тогда Тео сослался на раны, а сейчас он в отличном состоянии. Его магический круг на 2-м уровне, но все равно тяжело. Ну вот так вот. Ладно, занимайте столик, я скоро подойду и обслужу вас. Маленькое бестие быстро ускакало, а Тео потащил тело Лизы к дивану. «Тебе помочь? Лиза очень тяжелая», — с беспокойством в голосе спросила Даша. «Мягко сказано. Но не волнуйся, не зря же я тренируюсь как бешеный», — ответил парень и аккуратно взял девушку на руки, причем так, чтобы никто не видел ничего, что не стоит видеть посторонним. «Не надорвись», — с еще большим беспокойством сказала девушка. Она прекрасно знала, что парни не любят показывать слабость перед девушками. А Лиза... Синеволосая весила 200 килограмм из-за особой семейной техники. Ее дед так вообще несколько тонн весит. И это он в легкой форме. Ведь старик известен как одаренный класса бедствия, способный даже в пустыне создать цунами, уничтожающие все на своем пути. «Все в порядке», — с улыбкой ответил парень, что влил в тело очищенной манны, дабы мышцы не порвались. «Парни!» — девушка покачала головой и вместе с Тео направилась к столику, где стояла табличка «Забронировано с 15:40 по 16:40». Несмотря на беспокойство девушки, парень не выронил тяжелую во всех смыслах подругу, да и не надорвался.